Ощутив опасность, я бросился в сторону сенатора. Снеся ее с ног собственным весом, я перекатился и едва успел отбить сильнейший вертикальный удар, выполненный забраком. «Ты!» — выдохнул Ситх. В руках мужчины был посох, активированный только с одной стороны. Судя по всему, сейчас он намеревался использовать его в качестве двурученного меча. Секундного колебания мне хватило для того, чтобы сделать взмах своим шата. Длины клинка не хватило бы, чтобы достать Ситха, но он отшатнулся, благодаря чему я успел и отбить серию быстрых ударов своего первого противника. Из-за царящего вокруг бардака мы все оказались стеснены в маневренности. Невозможно было быстро перемещаться, не рискуя запнуться ногой о какой-нибудь из переломанных предметов мебели, валяющихся вокруг нас. Умудряясь сдерживать обоих противников, я пытался перекрещивать их мечи, а то и вовсе вынуждал лезть руками под удары друг друга. Увы, но пытаться маневрировать самому, обходя их со стороны, не стоило. У меня за спиной находилась Рейна. Стоит мне допустить ошибку, и ее убьют. Разорвав дистанцию, ситхи синхронно ударили силовыми молниями. В этот раз мне пришлось куда сложнее. Оба моих противника достаточно сильны, и, если бы не запредельный изначальный потенциал моего нового тела, шансов справиться со столь серьезной атакой не было бы. В прошлой жизни, учитывая их нынешний и мой тогдашний потенциал, меня убили бы гарантированно. Между тем, поток молний лишь усиливался. Разошедшиеся ситхи плевали в технику громадные силы. Вишневого цвета обои на стенах и паркет на полу обуглились, а источники света в помещении, за исключением наших мечей, окончательно погасли. Громадное, от стены до стены, окно разлетелось миллионами мелких осколков, из-за чего в спальню сенатора ворвался поток ветра. Появившийся за спиной силуэт со световым мечем, клинок которого в темноте светился синим, заставил ситхов прекратить давление силовой молнии и разделиться. Забрак бросился на нового участника схватки, а вот мой первый противник предпочел продолжить бой со мной. То ли ситх попросту вымотался, то ли удача оказалась на моей стороне, но теперь он двигался значительно медленнее. Это было шансом. Еще больше накачав тело силой, я ускорился до боли в мышцах и суставах, но смог отбить серию из трех ударов, перейти в атаку и, раскручив светящиеся алым и голубым клинки, вывернул меч из руки своего противника, после чего кончиком своего оружия успел зацепить кисть отпрыгнувшего ситха. Затем, действуя на пределе возможностей своего организма, бросился вперед, колющим ударом попав в плечо. Издав короткий вскрик, к моему удивлению оказавшийся женским, ситх вновь применил силовые молнии, одновременно с этим, спиной вперед, прыгая к окну. Затем мой противник, перекатом через голову, извернулся и нырнул в оконный провал. Не став преследовать раненого ситха, я повернулся к сцепившимся забраку и Дитролапину, коим оказался неожиданно появившийся джедай. Однако оставшийся ситх явно не был не намерен продолжать поединок. Забрак попросту бросил перед в меня и парня по термодетонатору и последовал за своим подельником. Используя все тот же метод создания силовых щитов, я смог сдержать оба взрыва, а затем, покосившись на сидящую в углу Рейна, в руке которой обнаружился бластерный пистолет, повернулся к Лапину. «Ты откуда тут взялся, мастер Пуф? После того, как явился Кинобис вашим пленником, направился сюда, не забыв и меня прихватить», пожал плечами падаван магистра, бросившись к разбитому окну, судя по всему, не зря. Присоединившись к Дитро, я увидел быстро удаляющийся спортивный спидер с двумя фигурами в черной одежде. «Не догнать?» — покачал головой Лопин. «У нас другая задача, пришлось напомнить парню, что главная цель нашего тут присутствия — охрана сенатора». «Да», — вздохнул тот, бросив взгляд на женщину. «Та, к слову, почему-то сидела неподвижно, вызывав у меня подозрение. Проверив ее с помощью силы, я убедился, что физически она цела, но находится в состоянии шока». «Мда, везет тебе», — усмехнулся Дитро, пройдясь взглядом по фигуре сенатора. «Таких дам охраняешь». Оценив размер груди и стройность Рейна, я покачал головой. «Эта конфетка, несмотря на весьма соблазнительный вид, ядовита. Стоит заглянуть под ее блестящую обертку, как станет ясно, лучше не связываться с данным хищником. Кстати, может, приведешь ее в порядок?» — спросил Лопин. «Все же, охранять одетую даму мужчинам куда проще, чем раздетую». Кивнув, я вновь посмотрел на Амелию, не забыв использовать силу, для того, чтобы Рейна таки услышала мое к ней обращение. «Вы в порядке, госпожа сенатор?» Женщина несколько мгновений продолжала смотреть в точку перед собой застывшим взглядом, а затем, когда ее глаза приобрели осмысленность, покачала головой. «Кажется, мне надо выпить и одеться», добавила она, оценив свой наряд. «Да, когда я своей тушей умудрился отбросить ее в сторону, и без того откровенная ночная рубашка оказалась разорвана, из-за чего женщина сейчас была скорее раздета, нежели одета. Не будем вам мешать», — покачал я головой, не забыв схватить за плечо Дитра, который откровенно пялился на Рейна, и потащить его вслед за собой. Впрочем, несмотря на то, что женщине было за 40, выглядела она более чем впечатляюще. Все же, сейчас средняя продолжительность жизни человеческих рас в республике давно перевалила за отметку полутора веков. А те, у кого хватает денег на гормональные терапии и генетические модификации, позволяющие еще больше продлить жизнь и молодость, могут сохранять юный вид едва ли не по сотни лет. «КХМ, а ты неплохо тут размялся», — произнес Лопин, когда мы покинули спальню Рейна. Оказавшись в коридоре, я быстро огляделся и увиденное мне не понравилось. Вдоль стен лежали тела бойцов ЧВ, как клинки звезд. У некоторых не хватало головы, у других руки. Раны были обожжены, из-за чего крови вокруг почти не было. Запах паленой плоти заставил меня поморщиться. «Где остальная охрана?» Повернулся я к Дитра. «Тут должно было находиться около полусотни». «Мертвы», — перебил меня парень. «Во всяком случае, я видел только трупы». «А твой учитель?» Поинтересовался я, оглядев коридор. «Нам сейчас не помешает». Он отправился вслед за мандалорцем. Вздохнув, я поднял руку. «Стоп, откуда взялся мандалорец?» «Насколько я помню, пока Оби-Ван ехал с вашим пленником в храм, их перехватил мандалорец, умудрившийся с помощью каких-то стрел или дротиков ранить задержанного. Он умер в целительских палатах. Собственно, произошло это прямо на парковке перед храмом. А Кеноби сейчас ловит мандалорца в компании твоего учителя», — поинтересовался я, прислушиваясь к силе. «Пока Рейна опасность не угрожала, хотя и были у меня опасения, что стоит ей остаться одной, как ситхи вернуться. Честно говоря, я не ожидал появления этой парочки», — вздохнул я. «Получается, что вопрос с восстановлением вар вызывает противодействие не только среди сенаторов, но и...» «Господа», — раздался голос Амелии, — «я...» «О, боже, неужели они...» «Госпожа сенатор, предлагаю направиться на центральный пост охраны», — перебил я женщину. «Там всего один вход, и мы сможем долго обороняться, если кто-то решит на нас напасть». «Да, вы правы», — согласилась Рейна, мрачно глядя на тела охранников. Выжимая из спидера все, что мог аппарат, Кеноби преследовал машину с двумя мандалорцами, один из которых убил пойманного Энакином киллера. Яраэль, сидящий в соседнем кресле, используя незнакомые Оби-Вану техники силы, пытался воздействовать на разумы преступников, однако, что-то мешало магистру. «Похоже, что у них ситхские артефакты», — покачал головой Пуф, открыв глаза. «Мандалорцы закрыты облаками тьмы, и я не могу пробиться. Значит, будем просто догонять их». Чувство опасности заставило Оби-Вана бросить машину вниз, уходя от столкновения с чьим-то спидером, а затем и вовсе начать маневрировать из стороны в сторону. Двигаясь вертикально вниз, машина проносилась через потоки грузовозов и планеров, рискуя врезаться в один из них. «Лучше бы тут был Энакин», — покачал головой Пуф, оценив ситуацию, «у него с вождением куда лучше». Раздраженно дернувшись, Кеноби резко дернул рукоять управления на себя, заставляя спидер, почти вертикально, рвануть вверх. Магистр, бросив взгляд на рыцаря, не стал ничего комментировать, вместо этого приготовив меч. «Мы их догоним», — произнес Оби-Ван, умудрившись набрать максимальную для этой машины скорость. Их спидер проносился в опасной близости от других машин, порой едва успевая уйти от столкновения. Многие челсиные светящиеся рекламные вывески и баннеры сливались в размытые полосы. Однако это не помогало. Мандалорцы, из-за неудачного маневра Кеноби, получили фору, которой смогли воспользоваться в полной мере. «Если мы сейчас их упустим, то найти убийц будет более чем проблемой», — покачал головой Яраэль. «В какой-то момент джедаям попросту повезло. На пути беглецов оказался тяжелый грузовоз, который мандалорцам пришлось облетать, сбросив скорость. Узкое пространство между двумя небоскребами и многочисленные спидеры, мельтешащие между зданиями, не давали им двигаться с той же скоростью, что и прежде. Благодаря этому расстояние между мандалорцами и их преследователями сократилось наполовину. «Ну же!» – азартно выкрикнул Оби-Ван, пытаясь прижаться к спидеру беглецов. Магистр, оценив расстояние между машинами, приготовился прыгнуть на транспорт мандалорцев, но те, поняв задумку джедая, направили спидер вниз. «Не уйдете!» – крикнул Кеноби, следуя за ними. Йраэль же, приняв какое-то решение, принялся воздействовать на спидер мандалорцев силой. Спустя несколько мгновений из кормовой части машины повалил дым, а ее полет превратился в откровенное падение. «Теперь догоним», — довольно усмехнулся магистр. Однако, наемники не спешили сдаваться. Выпрыгнув из кабины своего спидера, они активировали свои ранцевые джетпаки, метнувшись в разные стороны. «Куда?» — опешил Оби-Ван, пролетев мимо. «Разворачивайся», — коротко бросил Пуф. «Я...» — договорить магистр не успел. Чувство тревоги заставило Кеноби начать бросать машину из стороны в сторону, но это не помогло. В борт спидера влетала ракета. Ее мощности не хватило на то, чтобы убить джедаев, но системы машины тут же выключились. «Прыгаем на здание», — распорядился Пуф, оглядевшись за мной. Покинув кресло, джедаи, используя силу, действительно прыгнули, сумев приземлиться на одном из многочисленных балконов, опоясывающих здание, возле которого падал их спидер. «Ушли», — покачал головой Пуф, встав на ноги. Кеноби, который, в отличие от магистра, не смог полностью погасить удара пол во момент приземления, скривился. «Теперь, у нас есть дротик», — подал плечами Йраэль. «Это не самое распространенное оружие. Найдем его производителя, сможем найти мандалорцев, а потом и их нанимателей». Оби-Ван, сумев привести себя в относительно нормальное состояние с помощью целительской техники, встал на ноги. «Это будет непросто». Посмотрев на него, Пуф хмыкнул. «Значит, тебе и предстоит этим заняться. Не все дипломатией заниматься. Заодно, научишься думать, прежде чем делать. КХМ, магистр». Вздохнув, Йраэль покачал головой и пояснил. «Тебе следовало либо допросить киллера на месте, либо вызвать помощь из храма, а не отставлять сенатора Рейна со своим падаваном. Я не предполагал, что убийц будет несколько», — пожал плечами Кеноби. Вместо ответа, магистр достал камлинг и вызвал своего ученика. «Дитра, как обстановка?» — обратился к падавану Пуф, когда связь была установлена. «Мы с Энакином отбили нападение двух ситхов, одного из них Скайуокер смог ранить», — произнес юноша, чья голограмма появилась перед Йраэлем, — «остальная охрана и прислуга убиты. Мы сейчас на центральном посту охраны с госпожой сенатором». «Так, оставайтесь на месте», — вздохнул Йраэль, бросив взгляд на Оби-Вана. «Скоро прибудет помощь». «Магистр», — начал было Кеноби, но Пуф лишь махнул рукой, вызывая по камлинку храм. «Ты оставил след?» — спросил Моллу Джанга, когда мандалорец вышел на связь. «Да», — кивнул наемник. «Что у тебя?» — ситх покачал головой. «Двое джедаев, Теллу ранили. Сенатор жива». «Хорошо», — усмехнулся Фет. «Владыка будет доволен», — кивнул ситх. «Нам удалось исполнить приказ полностью». Закончив сеанс связи с наемником, Мол наклонился к своей ученице. «Как рука?» «Найду паршивца, отрежу яйца и заставлю сожрать их», — прошипела девушка. Сейчас она была без шлема. Короткая кари из русых волос развивалась на ветру, обрамляя оскаженное ненавситью юное лицо. «Спокойнее, тело. Этот Скайуокер зачем-то нужен владыке». «Отрезанные яйца, неотрезанная голова», — фыркнула девушка, но взяла себя в руки. «Там остались шата и меч. Сделаешь новые?» — пожал плечами ситх. «Поднимайся. Нам пора покинуть эту гостеприимную планету». «А повелитель?» — спросила та, встав на ноги. Рука девушки покоилась на тканной повязке. «Я отправил сообщение», — пожал плечами Забрак. «Афетб сделает доклад после того, как прибудет на Джанозис». «Ладно, что теперь?» «Теперь нам надо готовиться к серьезному бою. Там будет очень жарко». «Я уж поняла, если у них ученики могут выдерживать молнии». Хмыкнув, Мол не стал уточнять, что Скайуокер, со слов владыки, является особым случаем и большинство джедаев не справится с данной техняй. Ему совершенно не хотелось давать Телли повод расслабиться. Это может стоить жизнь его ученицы. Джедаи не те противники, с которыми позволительны пренебрежение и недооценка. Они, хоть и называют себя светлыми, но, на деле, не гнушаются ничем. Фетт успел рассказать историю матери этого Скайуокера Молу, из чего ситх сделал вывод, что с джедаями лучше не расслабляться. Оказавшись на борту Клинка Ночи, личного звездолета ситха, воин отправил Теллу в Мидблок, а сам уселся за штурвал, намереваясь приготовиться к отлету. Однако, вызов по каналу владыки заставил прекратить предполетную проверку. «Да, повелитель», — произнес Ситх, опустившись на колено перед голограммой Сидиуса. «Здравствуй, ученик, встань», — поднявшись, Мол спросил. «Повелитель, каково следующее задание?» «Ты все правильно понял», — усмехнулся Сидиус. «Твоя новая цель — сенатор Бейл Органа. Сейчас он находится на Элдиране. Однако, через 8 дней его, вместе с супругой, можно будет найти на научной станции Скиллиар в системе Майлок-В. Я должен убить его?» — спросил Ситх. «Нет, ты должен его искалечить, но оставить живым. Причем, так, чтобы это выглядело не как несчастный случай. Нет, он должен остаться живым после нападения именно случайно, словно бы его приняли за уже убитого. Пиратский налет», — задумался Мол, — «или мне следует действовать самому, используй пиратов», — кивнул владыка. «Это будет идеально. И да, его супруга, Бриха, должна выжить и остаться целой, но ее необходимо напугать. Очень сильно напугать. Хм, допустимо ли дать возможность кому-то из пиратов немного развлечься с ней?» «В меру», — добавил Забрак, обдумав варианты своих действий. «Да, это будет идеально», — усмехнулся Сидиус. «Полные материалы ты получишь в течение часа на вторую почту. Там же будут данные и коды к счетам в банковском клане», — добавил Ситх. «Все следы должны вести туда». «Будет исполнено, повелитель», — оскалился Забрак. Предстоящее дело ему более чем нравилось, в отличие от имитации покушения на сенатора. Предстоящее заседание высшего совета мне не нравилось, вообще, и не потому, что речь на нем будет идти о произошедшем покушении на сенатора. Нет, Кеноби, то ли прикрывая свою глупость, то ли пытаясь оправдаться за упущенных мандалорцев, он решил перевести стрелки по поводу 2 упущенных ситхов на меня. Хорош, учитель, что тут еще можно сказать? Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Не тот Оби-Ван человек, чтобы позволить кому-то быть лучше него самого. Даже если это действительно так, подходя к дверям зала, я ощутил исходящее оттуда злость, агрессию и раздражение. Видимо, заседание началось раньше запланированного и идет далеко не так, как хочется сторонам. Энакин, подошел ко мне Дитра, находящийся тут же. «Тебя тоже вызвали?» «Да», — кивнул я. «Давно они там развлекаются?» — поинтересовался я, подразумевая слушание. Бросив взгляд на двери зала, Лопин мрачно вздохнул. «Не особо. Примерно час», — покачал головой Падаван Ерейля. «Йода и Кеноби, не пойму с чего, взъелись на тебя. Я успел услышать, что они хотели обвинить тебя в сговоре с ситхами, которые от нас ушли». «Мда», — покачал я головой, — «отлично. Чем еще они порадуют? Может, еще объявят меня очередным лордом ситхов?» «Ну, не знаю», — пожал плечами Пуф. «Как я понял, очень недоволен подобными обвинениями. Да и не только он. Шаакти тоже не показалась мне довольной происходящим. Как и я, Падаван Ерейля Пуфа в качестве повседневной одежды предпочитал аналог стандартной джедайской робы, но выполненной из тканной брони черного цвета. Как парень мне пояснил, он этим заразился у меня, вместе с еще одним нашим знакомым, Ашером Ферзом, который одевается подобным образом. Сейчас, стоя в полупустом коридоре, выполненном в кремово-песочных тонах, среди множества разумных, предпочитающих именно светлые тона в повседневной одежде, мы выглядели, если не инородными, то уж точно выделялись. Впрочем, не только данный факт вызывал раздражение у огромного количества джедаев. В отличие от большинства обитателей храма, мы старались держаться вместе, если это позволял наш график и задания совета, полагаемые нашими учителями. И если Винду и Пуф на подобное смотрели спокойно, то Кеноби, видя меня с падаванами магистров, откровенно бесился. Судя по всему, наличие у меня, если не друзей, то хороших знакомых, выводило Оби-Вана из себя. Ведь он сам по сей день остается одиночкой, коего многие в храме считают не лучшим представителем ордена, откровенно говоря. А ведь с момента получения им рыцарского звания прошло уже 9 лет. В любом случае, посмотрим, как оно вывернет, усмехнулся я. Предстоящее разбирательство вызывало лишь раздражение. Падаван Скайуокер и Лопин. Раздался голос Винду из открывшихся дверей. Вздохнув, мы переглянулись и вошли в зал совета. «Падаван Скайуокер», — произнес я, став перед полукругом из кресел, в которых сидели магистры. «Падаван Лопин», — также произнес Дитра. «Что меня удивило, так это наличие в помещении еще одного кресла, в коем находился канцлер Палпатин. А он что тут забыл?» — удивленно подумал я, Или все дело в этой Рейна? Может, она его любовница и потому он так откровенно за нее впрягается? Появившаяся на лице Палпатина ехидная усмешка заставила меня задуматься об умении держать лицо нейтральным. Подозревать политика в наличии способностей к телепатии попросту глупо. «Пожалуй, начнем», — вздохнула Шаакти, оглядев меня и Дитра. «Падаваны, рыцарь Кеноби обвиняет Энакина Скайуокера в сговоре с ситхами, атаковавшими сенатора Амелию Рейна. Его обвинение поддерживает гранд-магистр Йода, утверждая, что в его видениях имея место образы того, как вы, Энакин, берете храм штурмом, руководя многочисленными отрядами боевиков. Я не склонна доверять различного рода пророчествам, но по ситуации с ситхами вам обоим придется дать разъяснение, в каком именно формате», — спросил я. «У вас есть варианты? У меня есть запись с камеры, которую я вшил в свой костюм, в стойку воротника, КХМ. Хорошо, мы изучим этот материал, а пока прошу дать пояснение, почему вы не стали преследовать ситхов», — спросила Шаакти. «Один из них был ранен, как я понимаю из вашего доклада. У нас была иная задача», — пожал я плечами. «Совет отправил нас на охрану сенатора Рейна. Устраивать же погоню за ситхами, поставить под угрозу жизнь объекта охраны. У нас не было гарантии того, что после начала погони не появится еще одна группа убийц, которая уже сможет завершить дело». Шаакти, равно как и остальные магистры, слушала ответ, не перебивая меня. «Так, хорошо. Касаемо боя с ситхами. Насколько я знаю, Энакин, вы проводите групповые тренировки, в которых на вас нападают до 5 падаванов или рыцарей, а также дроиды. Успешные тренировки. Однако, с 2 ситхами вы не справились. Почему? Во-первых, падаваны и рыцари дерутся учебными мечами, пожал я плечами, и куда слабее любого из этих 2 ситхов. Во-вторых, я бы с ними, может быть, и справился, но проблема в том, что за спиной у меня была госпожа сенатор. Из-за этого мне приходилось едва ли не на месте стоять, дабы не позволить нападающим добраться до нее. Только когда появился Дитра, у меня получилось действовать активно. Следующий вопрос. Согласно вашему и лопна докладам, падаван магистра Пуфа появился, когда вы сдерживали сразу 2 ситхов, один из которых был вами узнан. Все так, это тот самый ситх, что убил Нанабу мастера Джинна. Отвечая Шаакти, я успел заметить, как поменялось лицо Палпатина, внимательно слушавшего наш диалог. Казалось, канцлер не просто удивлен, а шокирован до крайности. Во всяком случае, ничем иным я не мог объяснить выражение лица политика. Впрочем, удивление быстро сменилось раздражением, которое мужчина быстро подавил, взяв себя в руки. «Полагаю, что... Прошу прощения, магистры», — вздохнул я. «Я могу задать вопрос, коротко и по существу», — кивнула Шаакти. «А почему бы не проверить Абивана на предмет сговора с ситхами?» Задал я давно подготовленный вопрос. «Изучите записи с камер». Он все время действовал пассивно и откровенно наплевательски. Во время боя с ситхами он еще должен был находиться в здании, но, вместо этого, уже, якобы, направлялся к храму. Кеноби не мог не почувствовать применение темных техник, но не вернулся. Несколько мгновений Шаакти обдумывала моим совершенно каменным выражением лица, а затем произнесла: «Полагаю, что дальнейшее взаимодействие между Скайуокером и Кеноби попросту невозможно. Учитель и ученик, обвиняющие друг друга в сговоре с врагами Ордена. Что же вы предлагаете?» — спросил Киадимунди. Скайуокер уже неоднократно демонстрировал весьма выдающиеся навыки, да и куда более рассудителен, нежели его учитель. «Полагаю, что имеет смысл признать его рыцарем. Он не проходил испытаний», — пожал плечами Мунди, да и молод. Кеноби был на 2 года моложе, когда совет дал ему рыцарский титул, вмешался Винду. «К тому же, Оби-Ван и сейчас не обладает массой качеств, которыми должны обладать рыцари ордена. Либо даем Скайуокеру рыцарский титул, либо лишаем его Кеноби». «Никогда прежде совет не лишал джедая рыцарского титула», — покачал головой Пло Кун. «Это опасный прецедент. Когда-то же надо начинать», — пожал плечами Карун. «Вы же создали прецедент, сделав подростка рыцарем и всучив ему падавана, который юнглингом пробыл 2 недели. Скайуокер, нарушил свое молчание Йода. Я признаю тебя джедаем и соглашусь на то, что ты станешь рыцарем только в том случае, если ты, получив титул, возьмешь падавана». Гранд-магистр, возмущенно воскликнула Шаакти. Покачав головой, Йода замолчал, но смотрел на меня с явным ожиданием ответа. Впрочем, остальные магистры тоже не спешили нарушать наступившую тишину. «Гранд-магистр», — вздохнул я, — «мне не требуется ни ваше признание, не чье-то еще. Я всегда поступаю так, как того требуют мои понятия справедливости и самоуважения. И я точно не стану на что-то соглашаться в обмен на подачки. Слова твои полны гордыни, покачал головой Йода. Гранд-магистр, вы не правы, вмешался Винду, ваше предложение оскорбительно само по себе. А почему же вы все молчали до тех пор, пока я не ответил на него? Мысленно хмыкнул я, ждали реакцию, ну, увидели. Дальше что, Энакин Скайуэкер? После паузы вздохнула Шаакти, Дитролопин. Ожидайте у зала высшего совета, вас вызовут для оглашения нашего решения. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 15. На путях следствия. Разбирательство длилось еще 2 дня. Во всяком случае, слушаний было именно 2. По итогу мне было назначено прохождение испытаний на право получения рыцарского титула. Зато Кеноби нарвался на серьезнейшие проблемы. Начались у него таковые после просмотра записи с камеры, которую я вшил в воротник формы. Собственно, именно из-за нее я и не рисковал применять темные техники в бою с 2 ситхами. Во-первых, это довольно сильно отразилось бы в моей энергетике и требовало последующего выправления в медитациях, а, во-вторых, было бы записано кармерой. А эта запись послужила не только оправданием для моих эдитро действий, но и помогла неплохую яму для Абивана выкопать. Даже не знаю, стоит ли тебя поздравлять, вздохнул Дитро. Когда мы покинули зал высшего совета, испытание, это не шутка, знаю, кивнул я, и мой учитель, чтоб ему икалось в постели с любимой женщиной, меня к такому даже не думал готовить, какое страшное пожелание, раздался рядом женский смех, обернувшись, я увидел Адигаллию, выходящую из зала, женщина, сумев пережить крушение Газантии и неполадки в спасательной капсуле с последующим длительным лечением, выглядела далеко не так хорошо, как прежде. Конечно, хирурги и кибернетики постарались, но, в силе отчетливо ощущалось, что кисти и ступни магистра заменены на кибернетические, да и лицо, прошедшее через череду пластических операций, разительно отличалось от того, каким было прежде. Впрочем, несмотря на это, женщина умудрилась сохранить свою жизнерадостность и довольно легкий характер. «Ему подойдет», — покачал я головой. «Не спорю», — кивнула Галлия, — «касаемо ваших испытаний». Могу сказать, что ничего запредельного вам не стоит ожидать, учитывая странное поведение Йоды, которое гранд-магистр демонстрирует все 9 лет моего пребывания в стенах храма. Именно запредельного мне и стоит опасаться, покачал я головой, ему ничего не стоит вмешаться в ситуацию и что-то сделать. Вы правы, Скайуэкер, вздохнула женщина, увы, но Йода действительно стал вести себя своеобразно. Я поговорю с остальными членами совета по поводу ваших опасений. «Буду вам признателен, магистр. Пойдем, пожалуй», — вздохнул Дитро, когда Галлия, наконец-то, покинула нас. Хмыкнув, я огляделся, а затем направился к лифтам. «Ты прав, не стоит лишний раз, Энакин», — раздался у нас за спинами голос Палпатина, — «как я рад тебя видеть». Обернувшись, мы увидели идущего к нам быстрым шагом канцлера, демонстрирующего отменные выбеленные с помощью отработанной улыбки плакатного политика. «Ваше превосходительство!» Коротко поклонился я, рад встрече, хоть и по весьма печальному поводу. «Не могу не согласиться с тобой», — вздохнул мужчина, не забыв пожать руки мне и опешившему Дитро. «Представишь своего друга? Полагаю, что он более чем достойный молодой человек. Это Дитро Лопин, ученик магистра Ирэля Пуфа и один из моих немногочисленных партнеров по спаррингам», — произнес я, — «действительно, весьма достойный человек и подающий большие надежды падаван. Я рад нашему знакомству», — продолжая улыбаться, кивнул Палпатин. «Позволите, молодые люди, присоединиться к вам, все же, в храме несведущий может и заблудиться, а мне надо суметь попасть на парковку для сенатских спидеров. Думаю, мы сможем вас проводить», — кивнул я, бросив взгляд на Лопина. Парень явно пребывал в некотором ступоре. «Хорошо», — удовлетворенно ответил канцлер, а затем, заметив состояние моего товарища, положил руки мне и Дитро на плечи и мягко подтолкнул к лифту. «Тогда, полагаю, нам стоит начать наше небольшое путешествие, несомненно». В течение следующих 15 минут Палпатин выспрашивал детали произошедшего в апартаментах Амелии Рейна, нюансы моих отношений с Йодой и Кеноби, подробности обучения Лопина и массу самых разных мелочей, но забывая в процессе этого культурного допроса вставлять в промежутки между нашими ответами и его вопросами массу восхваления и пожеланий всех благ. Матерый политик с громадным опытом, что тут еще сказать? Если я еще умудрялся лавировать и умалчивать некоторые вещи, то Дитро не сразу понял, что именно происходит, и умудрился выдать канцлеру громадный объем информации, благо, касающийся лишь Йоды, Кеноби и их поведения. «Что ж, молодые люди», — произнес Палпатин, «когда мы таки дошли до нужного парковочного ангара, благодарю вас за помощь старику». «Что вы, ваше превосходительство», — покраснел мой товарищ в ответ на слова канцлера. «В любом случае, надеюсь, что это наша далеко не последняя встреча». Когда же спидер канцлера, сопровождаемый двумя полувоенными машинами охраны с бортовым вооружением, покинул ангар, я судорожно выдохнул, а Лопин издал стон облегчения. «Энакин, что это было?» Повернулся ко мне Дитро. «Канцлер республики тебя привечает как родного». «При всем ордене», — вздохнул я, — «слухов теперь будет. Такое впечатление, что о тебе и так не ходят слухи», — фыркнул Лопин. «И все благодаря Обивану», — покачал я головой. «Хорошо, если обо мне не станут говорить, что получил титул рыцаря из жалости по поводу отличных педагогических талантов Кеноби. Это вряд ли», — хмыкнул мой товарищ. «Половина рыцарей и их падаванов вообще считает, что Оби-Ван попросту мешает тебе развиваться и делает все, чтобы оставить тебя неумехой. Какие интересные сплетни, однако». Глядя в иллюминатор сенатского спидера, Палпатин обдумывал ситуацию со Скайуокером. И чем дольше шел мыслительный процесс, там явственнее была усмешка на лице канцлера. Высший совет, несмотря на произошедшие в нем перемены, оставался все тем же сборищем самоуверенных слепцов. Йода, на что монстр в техниках силы, обладатель самого большого в республике жизненного опыта, и то погряз в самолюбии и грехе самоуверенности. Навязывать падавана в качестве условия признания, мысленно скривился Палпатин, покачав головой, совершеннейшая глупость. Ученика берут по велению души, осознавая свою способность взрастить того, кто превзойдет учителя. Это тяжелый труд и невероятная ответственность, огранить найденный в грязи булыжник до состояния произведения искусства. Такие вещи не предлагают юнцам, и, уж точно, не навязывают. Ответ Энакина канцлеру понравился. Юный одаренный говорил искренне, смотря в глаза магистрам с гордо поднятой головой. Гордость, отметил про себя ситх, это первое, на чем можно его поймать. Он очень горд, но это не гордыня, что плохо. Иначе было бы проще поймать Скайуокера на крючок. Второй важный факт, заставивший Сидиуса задуматься, отношение к заданию. Несмотря на свою юность, Энакин не поддался азарту и остался с сенатором Рейна, вместо устраивания погони за ситхами, одного из которых смог вымотать и ранить. Да и запись боя наглядно показывала, что Скайуокер ни на мгновение не терял контроля над ситуацией, вовремя среагировав на появление Мола. А затем, Сидиус не был слепым. Что бы там ни говорил Энакин, на записи было видно, что оба ситха едва сдержали напор Скайуокера. Уж владыка прекрасно знал и Мола, заслуженно получившего титул Дарта, и его ученицу Тиллу. По большому счету, они оба смогли уйти из апартаментов Рейна исключительно по той причине, что у Энакина была задача охранять сенатора, а не охотиться на ситхов. Впрочем, были и другие поводы задуматься. Оговорка Шаакти о групповых тренировках и последующий плотный опрос самого Скайуокера и его друга показали, что магистр немного слукавила. Энакин тренировался сражаться против нескольких противников, включая дроидов, умудряясь при этом выполнять сразу несколько силовых техник, включая поддержание в движении десятка камней, которыми управлял с помощью телекинеза. «Давно я таких вещей не видел», — мысленно хмыкнул Сидиус. Впрочем, неудивительно, что Йода всеми силами пытается закопать этот талант. Столь могущественный одаренный, умудрившийся начать обучение у древнего магистра Даруусанского периода, пусть и являющегося хранителем Голокрона, он опасен для Йоды просто самим фактом своего существования. Учитывая новые сведения, специфичное покушение на Шмидиас начинает играть новыми красками. Ситх даже предположил, что гранд-магистр попросту решил устроить Скайуокеру падение до того, как тот окажется достаточно развитым и обученным. По сути, в подростковый период, когда убийство матери сведет с ума любого ребенка, опавший подросток, пусть и весьма могущественный потенциально, это уже не конкурент, а цель для стражей. Правда, ситх не исключал и других вариантов. Например, желание гранд-магистра уничтожить за пределами храма все важное для Энакина, а затем привязать его к кому-то надежному. И вариантов для этого было неимоверное множество. Кеноби же, которого Палпатин помнил совершенно другим человеком, удалось же скрутить и загнать в нужные Йоде рамки. Назначение испытаний, вернулся мыслями к Скайуокеру канцлер, Энакин в ближайшем будущем обретет некоторую самостоятельность. А это очень хорошо, получится ему помочь встретиться с матерью, а то паршивец забыл о женщине, почти не выходит на связь. Впрочем, имея нынешнего Кеноби за спиной, неудивительно, тут и врагов не надо, собственный учитель в могилу сведет. Вообще, ситуация с Абиваном была неприятным сюрпризом. С одной стороны, плохо, что Молу и его ученице пришлось экстренно менять план. По первоначальной задумке Кеноби должен был оставаться в здании и героически погибнуть от рук ситхов. Однако, паршивец бросил пост и отправился с пленником в храм, оставив своего ученика одного. Против двух ситхов, и Энакин прав. Схватка заняла не так уж много времени, а серьезные техники стороны начали применять почти сразу. Оби-Ван не мог не заметить этого, но не вернулся, чтобы помочь ученику, а продолжил полет к храму. Предатель, мысленно отметил Сидиус, и Скайуокер это понял. Причем, значительно раньше, чем произошла вся эта ситуация, иначе бы не вшивал камеру в воротник формы. Значит, отношения между ним и Кеноби испорчены давно. Впрочем, даже с учетом изменившейся ситуации, все получилось отлично. Энакин скоро получит рыцарский титул и некоторую свободу действий. К этому времени, наконец-то, удастся закончить замену части старого парка космических кораблей юстиции на Аккламаторы и Венаторы, создать резерв из этих же машин для формирования флота ВАР, а там, 9 лет Сидиус сдерживал накаляющуюся обстановку, стараясь хоть как-то подогнать республику и ее ВПК. Увы, но Сенат с его запредельной коррупцией старался из всех сил. За 9 лет удалось выполнить едва ли половину от намеченного плана по реорганизации и модернизации флота. А, ведь, так и не удалось подойти к реализации в металле даже экспериментальных моделей Победы. Грозный космический корабль класса «Звездный разрушитель» все еще находился на стадии проектирования. Учитывая наличие у будущих КНС оплотов, модернизированных щедростей и барышников, которые, фактически, превратились в полноценные боевые корабли, а также активно ведущиеся работы по проекту «Бунтарь». С другой стороны, задумался Сидиус, республике нужна не только долгая и кровопролитная война, с помощью которой удастся решить сразу несколько сотен вопросов, но и серьезная моральная встряска, особенно политикам. Некоторое время ситх продолжал обдумывать положение, а затем хмыкнул. Все новое – это очень хорошо закопанное, а затем и забытое старое. Если уж инженеры и проектировщики не в состоянии создать достойный звездный разрушитель с нуля, то почему бы им не напомнить, как таковые должен выглядеть? Заодно будет первое важнейшее задание для Энакина. Если уж он любит космос и громадные корабли, как только Скайуокер получит титул рыцаря, ему в руки, совершенно случайно, попадут координаты одного занятного космического корабля, чей возраст измеряется тысячелетиями. Линейный крейсер типа «Рассекатель». Основа, костяк, флота Империи Ситхов. Можно сказать, символ могущества темных одаренных, что умудрились изрядно обескровить как саму республику, так и тогдашний орден джедаев. Сидиусу достоверно известно нахождение одного такого красавца, находящегося в состоянии консервации. Скайуокер найдет его и эскортирует к докам корпорации верфи Куэта. А там, имея в качестве базы такой образчик кораблестроения, инженеры смогут куда быстрее закончить с проектом «Победа». В крайнем случае, придется республике, под скрежет зубов джедаев, использовать этот корабль в своем флоте, пусть и проведя изрядную модернизацию. Да, магистр, тяжело вздохнул Оби-Ван. Впервые за 9 лет он вновь чувствовал себя, если не юнглингом, то падаваном или кем-то близким к этому положению. Совет опрашивал, затем отчитывал, а затем вновь опрашивал Кеноби уже не первый день. Причем, это касалось как ситуации с охраной сенатора Рейна, так и остальных миссий, которые выполнялись рыцарем и его учеником. И каждое слово Оби-Вана, каждый его ответ, досконально рассматривались, анализировались, разбирались, а затем ему начинали разъяснять ошибки. И так по кругу. За все 9 лет с момента получения рыцарского титула, возможно, Кеноби и понял бы, что от него хотят, однако, чувство обиды и злость на Энакина, сдобренные завистью в отношении собственного ученика, не давали мужчине остановиться и задуматься. И, судя по всему, магистры это видели и понимали, поскольку не желали останавливаться. В конечном итоге, магистры то ли и сами устали от Абивана, то ли посчитали бесполезной тратой времени дальнейшую беседу, однако издевательства на и без того едва подающие признаки жизни гордостью рыцаря прекратились. «Предлагаю отправить Кеноби на самостоятельную миссию», – произнес Ераэль, глядя на мужчину, одного. «Учитывая известные нам факты, это будет весомым испытанием для рыцаря. Как прикажет совет», – поклонился Оби-Ван. «Хорошо», – кивнул Пуф, оглядев остальных членов совета. «Если нет иных мнений и возражений, то, полагаю, что Оби-Ван с честью выполнит это поручение. А именно, найдет, только найдет, не вступая в бой, заказчиков покушения на жизни Амелии Рейна. На период следствия, Падаван Скайуокер будет, вместе с Падаваном Лапином, раз уж они продемонстрировали и рассудительность, и способность работать в команда, будут осуществлять охрану сенатора. И почему я не удивлен?» Мысленно скривился Кеноби. «Инокину достается девица, а мне придется лазить по всем трущобам Карусанта. И не факт, что этим закончится. Может, еще и на нар Шаддаа занесет. Срок вам, рыцарь, ровно 30 суток. Если не справитесь с заданием в течение этого времени», — продолжил Пуф, — «я подниму вопрос о лишении вас рыцарского титула. Или же, вам придется пройти испытания, положенные для получения этого самого титула». «Что?» – опешил Кеноби. «Лишить меня рыцарства? Как? Это немыслимо. Это немыслимо», — вырвалось у Оби-Вана. «Вы спорите с высшим советом?» – нахмурился Пло Кун. «Рыцарь Кеноби, буду откровенен. Ваше поведение, за которым мы пристально наблюдали в течение всех 9 лет, и раньше вызывало серьезные вопросы. Однако, вас не трогали, полагая, что вы достаточно умны. К тому же, во многих ситуациях вас серьезно выручал ваш падаван. Порой, попросту покрывая ваши ошибки и откровенные недоработки, скажем так. Однако, вы, вместо того, чтобы извлечь из этого урок, предпочли идти по наклонной. И дошли до того, что бросили своего ученика, а затем и вовсе обвинили его в весьма страшном преступлении. Вам сейчас необходимо понять, мы максимально снисходительны к вам просто в силу понимания вашей недоученности покойным мастером Джинном и тех условиях, при которых вы получили рыцарский титул. Однако и нашему терпению приходит конец. Вы перегнули палку, и сейчас у вас есть только один шанс искупить свою вину. Если вы им не воспользуетесь, не докажете нам и всему ордену, что обладаете титулом рыцаря по праву, а не из-за нашей жалости и глупости, то ваша участь будет однозначна. Вас отрежут от силы и поместят в орденскую тюрьму для отступников». Чем больше говорил магистр, тем хуже становилось Оби-Вану. Не так он себе представлял свое будущее. Джедаю никогда не приходило в голову, что его судьба может так круто развернуться. «Лучше бы я не слушал Йоду», — мысленно скривился Кеноби. «Все эти годы, возможно, удалось бы сохранить нормальные отношения с Энакином и избежать всего этого». «Я понял вас, магистр», — вновь поклонился Оби-Ван. «Прошу прощения за свою несдержанность». «Идите», — махнул рукой Пуф. «Стоя здесь, вы не сможете выполнить задание совета, а время у вас ограничено». «Он провалится», — покачала головой Шаакти. «Оби-Ван имеет достойную подготовку, но с умом у него плохо. Он винит во все Скайуокера, и нас, и Джинна. Но сам, если вздумает бежать, ему же хуже», — покачал головой Винду. «Стражи и не таких находили». «Жестоко с джедаем поступаете вы», — покачал головой Йода. «Нельзя, градмагистр», — повернулся к нему Ераэль. «Я имел беседу со своим учеником, коему доверяю в полной мере. То, что он мне рассказал по ситуации в апартаментах Рейна, вызывает вопросы именно к Кеноби. Если уж к моменту моего туда приезда, там еще оставались темные энергии, а пространство попросту стонуло от последствий сикхских техник, то уж Оби-Ван точно знал, что его ученик вступил в бой, но не вернулся к нему, а бежал, а потом имел наглость разбрасываться обвинениями в его же адрес. После этого вы утверждаете, что мы жестоко поступаем в отношении Кеноби. Он джедай, он предал своего ученика, — уперся Пуф. «Дважды за один вечер. Каждый ошибиться правом обладает», — покачал головой гранд-магистр. «Вы осознаете цену ошибок?» — нахмурился Винду. «Тем более, что в данном случае речь идет не об ошибке, а о вполне осознанных действиях. Впрочем, судя по всему, вы, гранд-магистр, и о своих ошибках судите так же, даже в тех случаях, когда их результатом оказываются сломанные судьбы. Или вам напомнить планету Кали, один из весьма позорных эпизодов вашей биографии? Ведь это вы закрыли глаза на реальную ситуацию и обвинили калишцев в геноциде. Видя, что Йода не собирается отвечать, Мейс покачал головой. В любом случае, через месяц Скайуокер пройдет испытание, хотя я бы, учитывая его биографию, обошелся формальным подходом. Ошибка это будет, нахмурился Йода, надо испытать его по всем правилам. Окинув гранд-магистра мрачным взглядом, Винду понял, что слова Скайуокера, которые Галлия передала Мейсу, не так уж далеки от истины. Не просто так старик уперся. Либо же, понимая реакцию совета, провоцирует на сугубо формальное признание прохождения испытаний, чтобы в будущем воспользоваться этим фактом против Энакина. Но при чем тут Падаван, задумался магистр, Йода никогда ничего просто так не делает. Все его слова и поступки имеют далеко идущие цели и последствия. Несмотря на мнение магистров, Оби-Ван уроки из различных жизненных ситуаций извлекать умел. Имея на руках имя захваченного Энакином киллера, мужчина вполне мог найти нити, ведущие к заказчикам. К тому же, отравленный дротик, убивший наемника, был далеко не простым. Мало кто в республике и за ее пределами пользовался таким оружием. Это означало, что шансы на успех у Кеноби все же имеются. Правда, без Энакина они не столь велики. Самому себе Оби-Ван не врал, хоть это и было неприятно. Скайуокер удивительно легко ориентировался в криминальном мире. В сект, когда задания касались теневой стороны жизни республики, на первое место выходил ученик, чувствовавший себя среди наемников, воров и убийц словно рыба в воде. Временами рыцарю даже казалось, что у Энакинов в такие периоды менялись походка, манера речи и мимика. Он невероятно легко находил тех, кто обладает нужными сведениями, столь же быстро умудрялся с ними договариваться и, совершенно не пользуясь техниками влияния на разум, получал то, что ему требовалось. Этим Падаван напоминал Оби-Вану покойного Джинна. Эффективностью и скоростью. Никаких лишних телодвижений. Только минимум действий с максимальным результатом. Сей факт порой пугал Кеноби. Казалось, будто бы джедай испытывает странное и даже страшное наваждение, в котором Квай-Гон каким-то образом натянул на себя личину молодого джедая. Однако, затем Энакин усмехался в своей жесткой ироничной манере и Оби-Ван возвращался в реальность. Вообще, собственный ученик постоянно ставил Кеноби в тупик. Он крайне редко задавал вопросы, предпочитая посещать библиотеку. В техниках силы Энакин первые годы умудрялся подтягивать самого Оби-Вана. И делал это настолько странно, но эффективно, что у юного в тот период рыцаря начинало складываться впечатление, что это именно он так и остался падаваном, в то время как его новый учитель, по какой-то странной прихоти силы, лишь внешне выглядит ребенком. Лишь в фехтовании Скайуокер испытывал проблемы. Причем, вызваны они были не самым лучшим здоровьем да упущенными годами, когда Энакин не мог полноценно тренироваться. Однако и тут ученик смог удивить Кеноби. Проявляя невероятное упорство, совершенно не жалея себя, мальчик посвятил все свое время обучению, умудряясь не только тренироваться, но и изучать весьма странный набор наук и дисциплин, почему-то уделяя громадное внимание истории республики. Однако Оби-Ван был наблюдательным. Он запоминал, анализировал и делал выводы. Именно благодаря этому он сейчас крутил в руках кирасу, которую не одевал уже более 3 лет. Черный материал, потертый на острых гранях от частого использования, казался в его руках чем-то инородным. Собственно, именно из-за цвета, ассоциирующегося с ситхами, Кеноби и перестал использовать этот комплект. Одежда из тканной брони, кираса, на руке и щитки для защиты голеней. Все черного цвета, лишь обрамление визора шлема, алые. Цвета ситхов, хмыкнул джедай. Однако, ситуация не располагала к чистоплюйству. У него 30 суток, после чего, лучше не думать о том, что может сделать совет. Быстро переодевшись, Кеноби пристегнул на бедро магнитную кобуру. Туда отправился бластер. На пояс, 3 термодетонатора, 3 картриджа и столько же батарей для пистолета. Меч, после раздумий, мужчина решил спрятать на том же поясе за спиной. В случае необходимости телекинез позволит быстро вооружиться им. Впрочем, Оби-Ван понимал, что отправляясь на нижние уровни демонстрировать свою принадлежность к ордену не стоит. Там его роба и меч ничего не стоят, кроме награды за голову одаренного. Увы, но именно так дела и обстоят. Несмотря на весьма жесткую реакцию на появление заказов такого рода, криминальный мир в курсе простой истины, за джедаев очень хорошо платит, за мертвых. С одной стороны, цена за голову одаренного не настолько велика, чтобы спровоцировать постоянную охоту на членов ордена, а с другой, достаточно для попыток убийства одиночек, действующих в криминальных районах или на планетах внешнего кольца, где понятие закона весьма зыбко и зависит от степени вооруженности. Одев шлем, Кеноби раздраженно покачал головой. Отпущенная в противовес собственному ученику, всегда гладко побритому, борода мешала. Однако, словно бы из чувства противоречия, Оби-Ван предпочел оставить все как есть. Окинув взглядом свое отражение в зеркале, мужчина вздохнул и направился к выходу из квартиры, отметив, что вещи Энакина исчели. Ученик Оби-Вана действительно стал бывшим и подтвердил это своими действиями. Скайуокер, ученик, своими привычками больше напоминающий наемника, не делит джедая. Крайне редко, только когда этого требовала ситуация, он покидал храм в недавно возвращенной форме. Чаще всего, юноша предпочитал одежду из стеканной брони, шлем с Т-образным визором, кирасу, наручи, в один из которых встроен магнитный метатель миниатюрных дисков, щитки для защиты голени и набор разномастных гранат. К тому же, у обязательной, по мнению Скайуокера, комплект должны входить поясная лебедка с десятком карабинов, пара бластерных пистолетов и запасной камлинг. Демонстрировать свое лицо окрающим парень тоже не любил. Лишь в храме да на определенных мероприятиях он мог появиться в форме джедаев. Во время выполнения заданий совета, особенно, если имелся риск участия в боях, Энакин практически не снимал шлем. Если же такое случалось, то он делал это только удостоверившись в отсутствии камер наблюдения. Добираясь до орденской стоянки спидеров, мужчина начал понимать причины такой любви своего ученика к шлемам. Окружающие не видели выражения его лица, да и просто понять, кто именно перед ними, не могли. За прошедшие дни Оби-Ван успел наслушаться громких шепотков за спиной, обсуждающих произошедшие события и роль Кеноби в них. Однако, запаковавшись подобно собственному ученику, да еще и закрывшись в силе, мужчина оказался неузнанным. «Похоже, что мне предстоит заново взглянуть на привычки Энакина», — мысленно вздохнул Оби-Ван, — «и не факт, что теперь они станут казаться мне глупыми». Увы, но в течение 9 лет рыцарь довольно часто позволял себе нелестно отзываться о многих поступках своего падавана, начиная с вопроса сбора трофеев, когда Энакин умудрялся обшаривать тела убитых врагов, собирая все, от карт памяти и датападов, до кредитных чипов и банковских сликов разного номинала, и заканчивая стремлением скрыть собственную персону и личность от окружающих. Добравшись до 11-го ангара, Кеноби огляделся и направился к выглядящему изрядно потасканным спидеру. Несмотря на то, что внешне машина выглядела потрепанной временем, реально она отличалась более чем выдающими скоростными характеристиками и отличной маневренностью. Если бы я управлял ею, а не типовым орденским спидером для повседневного использования из 4-го ангара, отметил для себя Оби-Ван, то мог бы и догнать тех мандалорцев. Мужчине сразу же вспомнился очередной спор с Энакином, пытавшимся доказать ему, что на задание, пусть даже по охране сенатора, лучше брать быстрый и маневренный транспорт, хотя бы, на случай экстренной доставки раненых. Увы, но тогда Кеноби не послушал своего падавана. И сколько же раз так было, подумал Оби-Ван, садясь за штурвал, такие споры у нас были едва ли не нормой. Все те 2 года, что мы выполняли поручения совета, и всегда потом оказывалось, что Скайуокер был прав. Причем, дело было не столько в силе, предвидении или видениях. Нет, Энакин всегда руководствуется логикой и действует предусмотрительно, просчитывая каждый свой шаг и его последствия. И как ему это удается? Проведя диагностику систем, Кеноби включил движки спидера и, получив разрешение диспетчера, вывел машину из ангара. Оптика визора мгновенно среагировала на ялый закат, отражающийся в зеркальной тонировке окон окружающих зданий, меняя фильтрацию. Окинув окружающее пространство взглядом, Оби-Ван проверил показания радара, чего не делал во время погони за мандалорцами, за что поплатился теми глупыми маневрами, и вывернул рукоять штурвала до упора. Мужчине предстояло опуститься на нижние уровни и найти там тех, кто знает убитого киллера. И не просто знает, а причастен к его последнему найму. Это будет нелегко. Совет направил на ваши поиски Кеноби, покачал головой Сидиус, выйдя на связь с Фиттом. Вряд ли этот джедай сможет выйти на вас. Значит, нам надо приступать к резервному плану, спросил Джанго. Благодаря Дуку, наемник был более чем осведомлен о некоторых аспектах жизни внутри ордена. Граф, несмотря на свой громкий уход, сохранила в храме изрядное количество хороших знакомых и друзей, благодаря чему получал довольно много информации о происходящих всей организации событиях. «Да», — кивнул владыка, — «приступай, но будь предельно осторожен. Мне стало известно, что Скайуокер в течение многих лет проходил весьма специфичные тренировки и более чем опасен. Я уже осознал это, повелитель», — кивнул Мол, — «еще 9 лет назад. Вряд ли он за эти годы расслабился». «Хорошо, стоило голограмме погаснуть», — забрак Ду, остоверившись, что сеанс связи действительно завершен, покачал головой и повернулся к Тилле. «Собирайся, нам предстоит побывать в секторе Иллодия. Данный сектор со столицей в одноименной системе был колонизирован человеческой расой еще до начала войны между империей ситхов и республикой. Обладая мощной промышленностью, развитой экономикой и собственной продовольственной базой, эти места вполне могли обойтись и без власти Карусанта, если бы не одно историческое событие. Когда-то среди местной элиты хватало проимперски настроенных личностей, что поддержали аннексию со стороны империи ситхов. Однако, в те годы Совет Лордов допустил стратегическую ошибку, используя поднятие налогов, жесткую политику контроля денежных потоков и сборы за получение лицензий на право предпринимательской деятельности, темные одаренные пытались уничтожить местный олигархат. Увы, но обладая громадным запасом прочности, да еще и не слишком торопить исполнять имперские указы и законы, реальные хозяева сектора не только устояли, но и предпочли сменить выбранную сторону. Много позже Иллодия пыталась создать собственный флот. Однако, Куат и Карелия, равно как и Карусант, видя угрозу своему влиянию, сделали все для того, чтобы эти территории не смогли создать полноценную инфраструктуру для обеспечения орбитальных верфей под крупнотоннажные корабли. Мон Каламари, Ксичар, Джианазианцы и другие малочисленные расы, стремясь уменьшить влияние человеческой расы в республике, тоже приложили руки к тому, чтобы иллодийцы остались без флота. Фактически, появился негласный запрет на продажу технологий и производств, благодаря которым сектор сможет построить свои полноценные верфи и обслуживать их. Несмотря на это, Иллодия продолжает оставаться одной из богатейших территорий республики. Благодаря тому, что через данный сектор проходит гиджуйский торговый маршрут, соединяющий римманские и шапонийские пути, постоянный транзит обеспечивает местным производителям громадные, что особенно важно, быстрый товарооборот и формирует рынок сбыта без необходимости экспансии в другие регионы. С другой стороны, имея тесные контакты с Райтом Сиенером и его корпорацией, руководство сектора умудряется поддерживать неплохой рейдерский флот из фрегатов разных модификаций, корветов, а также серьезной истребительной группировки, базирующейся на орбитальных станциях планетарной обороны. Благодаря данному факту, пиратство тут фактически исключено, а контрабанда невероятно затруднена. Еще в начале операции по сенатору Рейна, Мол серьезнейшим образом изучил имеющиеся по данному региону материалы, прикидывая возможные варианты действий, на случай, если придется кого-то похищать или убивать в этих краях, и теперь понимал, что брать отряды более-менее крупные корабли для выполнения поставленной задачи попросту глупо. «Что из снаряжения брать, и какую группу?» — спросила Тилла, на мгновение задумавшись. «Нет, отправляемся только мы двое», — покачал головой Забрак, — «нам надо действовать скрытно. Отправимся на тени». «Поняла», — кивнула девушка. После неудавшегося покушения, сенатор Рейна предпочла перебраться из своих привычных апартаментов в более защищенное место, коим оказался гостиничный комплекс при Сенате. Как правило, тут проживают правители планеты секторов, прибывающие на особые сессии для выступления перед политиками из других миров, а также держатели крупных пакетов акций корпоративных гигантов республики. Еще реже в коридорах гостиницы можно встретить представителей стран и рас, что не входит в состав Галактической Республики. Как бы ни кичились чиновники, сенатор и канцлер, но искомое государство изучило хорошо, если треть небесной реки, а мрачно звучащие для обывателей названия неизведанные регионы скрывает добрый десяток стран, отказавшихся принимать закон республики и входить в ее состав. При этом уговорить их силовым методом оказалось попросту проблематично и опасно. Некоторые из этих сопредельных государств в состоянии не только защитить свои территории и экономические интересы, но и сами могут устроить вторжение. Собственно, этого не происходит просто в силу того, что такое развитие событий невыгодно и никогда не окупится. Масштабная война между странами, чьи вооруженные силы мирного времени превышают несколько десятков миллиардов разумных, а флота исчисляются десятком тысяч кораблей, не считая москитов, обескровит обе стороны до такой степени, что победа не будет отличаться от поражения. «Господа джедаи», — произнесла Амелия, — «когда мы осмотрели номер сенатора, я не знаю, как нам всем лучше разместиться, учитывая угрозу. Отправляйтесь в спальню», — пожал я плечами, — «мы останемся здесь. Мимо нас, все равно, никто не пройдет. Вентиляционные системы в гостинице имеют довольно неприятную для любых киллеров особенность, мало того, что их шахты каждые 10-15 метров перекрываются плотными решетками, так еще и всюду установлены проводные камеры наблюдения, благодаря чему перехватить сигнал извне почти нереально. Этот факт позволяет нам относительно не беспокоиться об угрозе проникновения в спальню сенатора-убийц через вентиляцию. Понятно, что существует множество небольших дроидов, способных пролезть через любые решетки, а еще боевые газы. Но, чтобы все это применить, необходимо время, подготовка и точное знание о месте нахождения Рейна. Мы же смогли заселиться сюда инкогнито, используя документы с данными совершенно других личностей. Несмотря на угрозу нового покушения, женщина не собиралась отправляться на родину, хоть высший совет и настаивал на этом. Рейна, в преддверии важнейшего голосования, не собиралась отступать. По ее словам, женщине пришлось потратить 4 года ежедневной работы, договоренностей, уступок и откровенного давления на политиков, чтобы добиться не только внесения в повестку ее законопроекта, но и лояльности нескольких тысяч сенаторов, дабы они проголосовали нужным образом. Впрочем, этим занималась не только она. Рейна являлась одним из наиболее активных сторонников Палпатина, выступающих за восстановление ВАР, усиление СРБ и ряд других реформ, которые должны усилить государство и нанести ощутимый удар по многочисленным коррупционным схемам, пронизывающим правительство, сенат, правоохранительные органы, банковскую систему и промышленность. «Когда будет голосование по этому законопроекту?» – спросил Дитра, когда женщина отправилась в спальню. «Через 1,5 недели», – пожал я плечами, садясь в одного из многочисленных мягких кресел. «Значит, нам надо продержаться только это время?» – расположился на диване напротив меня Лопин. «В смысле, не убить ни одного сенатора во время сопровождения рынок это логово ядовитых тварей?» – усмехнулся я, – «не думаю». Мунди почему-то назвал срок в 30 суток. «Они дали столько же времени Обивану на поиски заказчиков», – хмыкнул Дитра. «Неужели они верят в этого придурка? Он завистливый, самовлюбленный и эгоистичный, но не тупой», – покачал я головой, – «найдет, думаю, что быстрее, чем за 30 суток». Покосившись на меня, парень хмыкнул. «Как-то ты странно к своему бывшему учителю относишься. Я признаю и не отрицаю как его недостатки, так и достоинства». Пожав плечами, Лопин огляделся и, покинув диван, принялся расхаживать из стороны в сторону, оглядывая помещение. Я же, телекинезом удерживая перед собой мобильный терминал удаленного доступа, подключился с помощью орденского ключа доступа к местной сети камер и начал проверять происходящее на нашем этаже и в вентиляционной системе вокруг номера. Пока у меня ничего не вызывало подозрений, а интуиция и предвидение молчали. «Ты даже сейчас тренируешься», — усмехнулся мой напарник, увидев висящий в воздухе терминал.